Убийство в лесу Гайст. Я сидел, погруженный в мысли о чести, как вдруг дверь распахнулась, и в кабинет вошел мой друг Шац. Я как раз устроился в его кресле и подумал, сейчас он взорвется, но нет. Он был так занят, что никого и ничего не замечая, уселся на меня как в прямом, так и в переносном смысле. Видимо, журналисты донили его своими вопросами. И когда он чем-то озабочен, я перестаю для него существовать. Работа — лучшее лекарство. Уже несколько дней пресса захлебывается от возмущения. Полицию обвиняют в некомпетентности, в отсутствии системы и в нежелании принимать простейшие меры предосторожности. Правда, надо признать, что 22 трупа за неделю — вполне достаточный повод для возмущения всего цивилизованного мира. И все это свалилось на Шатца. Лес Гайст и его окрестности, где были совершены все эти преступления, находятся под его юрисдикцией. Итак, Шатц уселся на меня и с отсутствующим видом обратился к визитеру. «Добрый день, господа! Какая жарища! В Германии не упомнят такой жары. Можно подумать, где-то тлеет пламя». Это совершенно безобидное замечание почему-то странно подействовало на барона. Он спетушился, и на лице его изобразилось негодование. Но Шац вовсе не думал делать непристойных намеков на его супружеские невзгоды. «Чем могу вам помочь?» Взаимное представление, обмен любезностями. «Барон фон Привиц, граф фон Цан, оберкомиссар Шац, Чингис Хайм». Комиссар на миг замер, но все-таки сделал вид, будто не слышал. «Ну, а эта парочка даже и не подозревает о моем существовании. Они натуры избранные и не привыкли смотреть себе под ноги. Им не в чем себя упрекнуть. Они тоже ведь всегда и во всем были за Джоконду. Прошу садиться и прошу извинить, что заставил вас ждать. Эти журналисты. Бульварная пресса взяла нас в осаду своими специальными корреспондентами. У нас тут настоящая волна убийств. Но ничего нового я вам не сообщу. К сожалению, весь мир уже в курсе». Барон провел по глазам белой ухоженной рукой. Я заметил прекрасный перстень с рубином, фамильную драгоценность, 15 тысяч долларов по самой скромной оценке, но это я так, к слову, следуя традиции и из уважения к чужому мнению. Просто не хочу разрушать привычные представления. Понимаете, господин комиссар, я чрезвычайно беспокоюсь за свою жену. Но Шац не слушал его. 22 трупа за неделю? Это, конечно, многовато даже для такой большой страны, как Германия. Личности их уже установлены? Почти всех. Но нам сообщили о том, что несколько человек исчезли, и тела их пока не найдены. Боже мой! Барон закрыл глаза, он лишился дара речи. Граф поспешил ему на помощь. А нету ли среди них молодой женщины? Вот фото. Барон, трясущейся рукой, извлек из кармана фото и положил на стол. Комиссар взял, долго рассматривал. Действительно, очень красивая. Барон испустил вздох. «Это моя жена. Поздравляю. Она пропала». «Ах, вот как! В таком случае могу вам сообщить, среди жертв ее нет». «Вы уверены?» Разумеется, я же всех их видел. В нашей поганой профессии обнаружить хоть раз такое прекрасное тело было бы слишком большим подарком. К тому же все без исключения убитые мужчины. Убийца, очевидно, не трогает женщин. И есть еще нечто общее во всех случаях. На лицах всех жертв запечатлелось выражение необыкновенного счастья. С Хьюпшем происходит что-то совершенно необъяснимое. Он ерзает на стуле. Да что там с ним такое, но больше я вам не скажу ни слова. У меня и так были в свое время крупные неприятности с цензурой. Не хочу, чтобы опять начали говорить о вырожденческом еврейском искусстве, о еврейском декадентском экспрессионизме, который угрожает нашей морали и подрывает устои общества. Я ничуть не намерен подрывать устои вашего общества. Напротив того, я поздравляю вас с вашим обществом. Мазл тов. Во всяком случае, слово «счастье», похоже, имеет для Хьюпша весьма определенное значение. Можно бы даже сказать, он знает, что за ним кроется. Хьюпш привстал, перо повисло в воздухе, и он смотрит. Я бы даже сказал, он видит. Что он там такое видит, я не знаю и знать не хочу. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, отныне я за Рафаэля, за Тициана, за Джоконду. Гитлер меня убедил. Выражение восторга, восхищение, впечатление, будто убили их в состоянии наивысшего экстаза. Об этом, Хьюпши, я решительно ничего хорошего сказать не могу. Он даже начинает меня пугать. При слове «экстаз» он весь напрягся, черты лица стали жесткими. Не пойму, то ли это стекла его пенсне блестят, то ли глаза горят фантастическим огнем. В нем угадывается пронзительная ностальгия, настоящее душевное похмелье, всепожирающее стремление, и я не знаю почему, проверил, на месте ли моя желтая звезда? Все ли в порядке? Но это вовсе не значит, будто я верю в возрождение нацизма в Германии. Они придумают что-нибудь другое. Нет никакого сомнения, что все эти мужчины в момент смерти, как бы это выразиться, даже не знаю, они полностью реализовали себя. Осуществились. Впечатление, будто они коснулись цели, ухватили ее, будто дотянулись и сорвали некий высший плод. Абсолют. Вот что я вам доложу. Такого выражения счастья я никогда на лице человека не видел. На своем это уж точно. Это заставляет задуматься. И задаешь себе вопрос. Что они видели, эти существа? О, прошу прощения. Тяжелая тишина, исполненная ностальгией и надежды, повисла в кабинете в управлении полиции на Геттенштрассе номер 12.